Я благо бы трип не словил, но словился, когда сырой чернозем под ногами слоится. Я сказал вам до скорого, и драп посыпался скоро бы, будто снился кошмар, но был бодр вроде. Ведь еще три куста в огороде, и Даня устами на проводе с нами, с глазами усталыми, уже и солнце спряталось за мостами. Под ними нарки маком поставили, а тут поники с бонга полка, и надо мной дыма сизого облака. Тут снизу под ним и не слышно звон колокола, порой по приколу и кола, порой домой волока. Мне похуй, айфон или волкман, по весне мутить долго и дорого, по десне дорога, блять, или за творогом, или поники с бонга полка, и надо мною дым из сизого облака.